Глава 21. Торн. Немигающим взглядом я наблюдал, как на экране постепенно расползался код. Джастис и Каз молча работали в наушниках рядом. Меня никогда не заставали врасплох, за исключением Аланы, которая, как оказалось, знала несколько языков. Во рту мгновенно разлилась сладость. Не видеть ее было просто невыносимо. 10 человек следили за ней, докладывали мне о каждом ее движении и были готовы рискнуть жизнью, если бы возникла такая необходимость. Но я не мог увидеть ее своими глазами. Тем вечером Алана ужинала с членами семьи в танцзале на 6-м. Дорогом ресторане с баром премиум-класса. Сведений о Келли Соколове не было, но мои источники были надежными. Если бы он оказался рядом с ней, мне бы точно стало известно об этом. Я опустил голову и продолжил создавать туннель в коде в надежде найти источник вируса, который медленно убивал меня. Закрыв глаза, я стал печатать быстрее, чем успевал думать, позволяя чутью взять верх. Прокладывать туннель в интернете с помощью мощных кристаллов Александрита все равно, что добывать золото, ну или в нашем случае гранаты. Этот вызов перевернул мое сознание, и вот я, как зверь, уже вышел на след, сорвался с места и двинулся вперед. Серверы вокруг гудели так сильно, что я чувствовал всем своим существом, как близок к цели. Телефон завибрировал, сообщая, что Алана опубликовала новый пост. На видео она сидела в баре и выглядела слегка сонной. «Она пила?» — подумал я. Когда она приблизила лицо к камере, ее эмоции, транслирующиеся через телефон, передались мне. Я буквально ощутил их на своей коже, и мне стало плохо от одной только мысли, что кто-то из смотрящих мог почувствовать то же самое. Черт бы побрал этот интерфейс, основанный на эмоциях. Я поднял подбородок и продолжил смотреть на нее, позволяя сладкому меду овладеть всеми чувствами. «Спасибо, что остаетесь со мной. Я вас всех люблю», — сказала Алана, икнув и подняв бокал с голубоватым мартини. «Сегодня я с кузенами пью и праздную свою свободу». Она хитро улыбнулась. «Так, вы все слышали о Торне, и позвольте подтвердить, что истории о нем правдивы, и этот мужчина умеет хорошо целоваться», добавила она, наклонившись и позволяя своим эмоциям охватить весь мир. «Да, мы целовались. А что, какая девушка устояла бы перед парнем, который спас ее под градом пуль?» Алана подмигнула. «Поставьте как можно больше звезд, и я вернусь к вам позже с новыми подарками. Скучно не будет». И на экране взорвались 1000 звездочек. Надеру ей задницу, и на этот раз она усвоит урок. «Очевидно, я был слишком мягок с ней», — думал я. Единственное, что она сделала правильно, не раскрыла свое местонахождение миллионам незнакомцев. Вернувшись к компьютеру, я продолжил стучать по клавишам, пока буква «М» не исчезла из виду. Но это было неважно. Я знал все клавиши наизусть. Каз перестал печатать, принял звонок и посмотрел на меня. «Что?» С каждым днем этот парень нравился мне все больше и больше. Джастис вынул наушники как раз в тот момент, когда Каз спокойно сказал: «Сильверия Рендейл здесь и хочет увидеться с тобой». Я застыл. Каз отложил телефон. «Она могла просто догадаться, что ты здесь. Почему-то я сомневался, что леди Рендейл стала бы тратить свое время или даже каплю усилий, если бы не знала моего точного местоположения. Вы оба выясните, с кем из моих людей она контактировала, и перережьте предателю горло», — приказал я. На виске Джастиса заметно пульсировала вена. «Каз, еще раз проверь камеры по периметру на предмет взлома и спутник на наличие посторонних сигналов. После проверим телефоны и другие устройства». Джастис встал. «Я так понимаю, ты хочешь с ней встретиться?» «Да», — ответил я и направился к лифту. «Справлюсь один. Ты работаешь с Казом». Джастис зашел за мной. «Если ты встречаешься с врагом, я буду рядом», — сказал он. Наше решение быть братьями как внешне, так и внутренне раздражало меня, особенно с тех пор, как Джастис начал ставить себя под прицел. Мне это не нравилось. Лифт оторвался от земли и резко поднялся высоко в небо, отчего у меня заложило уши. Я достал из кармана мятную конфету и отправил ее в рот, быстро пережевывая, чтобы отключить вкусовые рецепторы. Двери открылись, и мы вошли в зал ожидания на верхнем этаже, обставленный мебелью нежного персикового цвета и украшенный гранатами. На полу, истекая кровью, лежали трое мужчин. Я бросил взгляд на своих людей, которые в тот момент уже держали в руках новое оружие. «С вашей стороны было глупо приходить сюда вооруженной», — сказал я Сильверии. Было видно, что ее люди прекрасно понимали, что смысла убивать их уже не было. Они чуть ли не давились собственной кровью. Я был почти уверен, что парень, лежащий у горшка с растением в углу, и вовсе бился в последних конвульсиях. Леди Рендейл выпрямилась во весь рост, который был около 180 сантиметров. На ней были шелковая блузка, серебристый юбочный костюм, обтягивающий ее фигуру, и ярко-красные туфли на 10-сантиметровых каблуках. Густые темно-каштановые волосы спадали на плечи, а взгляд синих глаз был острее тысячи ножей. На аристократических чертах лица застыли морщинки. Она прямо смотрела на меня. «Бросьте, если бы я хотела застрелить вас, то не стала бы красоваться с оружием», — сказала она и опустила подбородок. «Нам нужно поговорить». Я жестом указал ей на дверь, за которой в рабочее время обычно находилась моя секретарша. Гостья распахнула ее и ввалилась внутрь так, будто была здесь главной. Следуя за ней по длинному коридору, мимо множества закрытых дверей, заметил, что несколько сотрудников компании все еще были заняты работой. Наконец, мы дошли до углового кабинета. «Что ж, насколько я понимаю, вы тот самый», — начала была она, оглядываясь по сторонам, на что я просто кивнул. «Пожалуйста, присаживайтесь», — сказал я, пытаясь вспомнить дизайнера. Большую часть комнаты у окна занимал широкий письменный стол из оникса, такой же, как у меня дома, а за ним располагалось кожаное кресло, журнальный столик и небольшая зона отдыха, отделанная светло-коричневой кожей. Прочие безделушки были украшены гранатами и обсидианами. «Могу я предложить вам выпить?» — вежливо предложил я. «Да, скотч», — сказала гостья. Я подошел к бару у дальней стены и налил неразбавленный скотч 20-летней выдержки ей, а после себе. На мой молчаливый вопрос Джастис, прислонившийся к дверному гусяку, покачал головой. Я обошел комнату и сел за стол. «Миссис Рендейл, в следующий раз запишитесь на прием». Она сделала глоток. «С какой стати?» «Не знаю, может быть, чтобы продемонстрировать хорошие манеры?» Она улыбнулась. «Торн, у нас нет на это времени». «Чем могу помочь?» — спросил я ее, хотя все мои мысли занимала Алана, которая была вне моей досягаемости уже почти 8 часов, и это сводило меня с ума. Но я заставил себя выдавить некое подобие улыбки. Сильверия оглядела меня с ног до головы, самоуверенно подчеркивая статус владелицы Time Jam Moments, платформы, занимавшей второе место из четырех и буквально дышавшей мне в спину. В отличие от Malice Media с ее нейронными связями, в Time Jam использовали более передовые темпоральные технологии, чтобы записывать, сохранять и воспроизводить воспоминания в режиме реального времени. Их посты в виде капсул времени и мультимедийные коллекции в самом деле впечатляли, а взаимодействие с пользователями отличалось большей сложностью. «Я полагала, что мы могли бы подумать об объединении», — мягко сказала она. «В то время, как подвеска с бриллиантом в 20 карат, висящая у нее на груди, рассеивала свет во все стороны. Мои серверы работали благодаря энергии гранатов, а ее система — энергии бриллиантов. Можно было подумать, что поскольку это самый прочный камень, ее серверы работали быстрее всех существующих, но в реальности дела обстояли иначе. Может, это потому, что она вышла замуж за человека, чьим семейным камнем когда-то был цитрин?» — задумался я. Кто-то из родственников ее покойного мужа мог иметь более сильную связь или с цитринами, или с бриллиантами. Возможно, у крошки Эллы есть дар. Я знал, что миссис Рендейл умело обращалась с бриллиантами, и именно поэтому Брукс женился на ней. Такие вещи редко держатся в секрете. «Я не заинтересован в слиянии компаний. У меня все в порядке с бизнесом», — сказал я, взбалтывая жидкость в стакане. Она улыбнулась. «Ну же, я знаю о планах слияния Аквариуса и Холагрида. Нам следует поступить так же. У меня две дочери. Просто выберите одну из них». Во мне пробудился интерес. «Вы ничего обо мне не знаете». Я бы не сказала. Женщина понятия не имела, кем я был на самом деле. Большинство людей думают, что я последняя сволочь. «Я тоже так думаю», — ответила она. «Уверена, вам известно все о моих дочерях и о том, как они выглядят, Торн. Так вам больше нравятся блондинки или брюнетки?» Пока я бесстрастно изучал ее лицо, гнев обжигал каждую клеточку моего тела. «А как насчет третьего варианта?» Сильверия вытянула изящную шею. «У меня всего две дочери». Я наклонил голову. «На самом деле, есть только одна настоящая Рендейл. И это Элла, дочь Брукса. Любопытно, что ваши дочери сменили фамилию на Рендейл только после смерти Брукса. Какая у них была прежняя фамилия?» Разумеется, мне было известно, что ранее они носили фамилию Дидл, и я не мог винить их за то, что они ее сменили. Сильверия закатила глаза. Элла была лишена наследства и никогда не демонстрировала своей связи с кристаллами. «Если хотите нашего объединения, забудьте о ней». «Я уже это сделал». «Не боитесь отдать мне свою дочь?» Она пожала плечами. «Вы похитили Алану Бамонт на несколько дней, и она сейчас жива и здорова. Так что нет, не боюсь. Алана, мягко говоря, дрянь. Без сомнения, вы были более чем счастливы подбросить ее к порогу дома ее отца». Эти слова прозвучали так фальшиво, что меня бросило в жар. Джастис выпрямился, словно почувствовав мое напряжение. «И какой же у вас план?» — спросил я, склонив голову. Сильверия оглянулась по сторонам, словно собираясь поведать государственную тайну. «Устроить ваш брак с одной из моих дочерей и объединить наши семьи. Я готова поделиться с вами нашими алгоритмами взаимодействия, если вы поделитесь своими. Кроме того, у обеих моих дочерей есть огромное количество подписчиков в Tidegem Moments. На ком бы вы ни женились, все это перейдет к Malice Media. И у нас обоих будут публикации». С любопытством спросил я. «Да, она будет работать на обеих платформах, чтобы они удерживали лидерство». Я пристально вгляделся в лицо Сильверии, пытаясь прочитать ее мысли. «Malice Media не требуется помощь». Ее веки слегка опустились, а улыбка стала неуверенной. «Разве?» «Говорите, если есть что». Я бросил взгляд на единственный выход в комнате. Она сглотнула. «Это всего лишь слухи, и я не могу их проверить. Пока». «Какие слухи?» — тихо спросил Джастис, преградив путь к отступлению. Она поджала губы. Эта женщина была примерно на 15 лет старше меня, и у нее был раздраженный вид, свойственный большинству матерей. «Что у вас проблемы с серверами? Мы отслеживаем работу Malice Media в режиме реального времени и пока не обнаружили проблем», — продолжила она, поставив бокал на столик. «Однако, когда вы похитили Алану Бамонт, я задумалась». «Значит, перестаньте думать», — резко сказал я. «Все на самом деле было только из-за Аланы. Но я не собирался говорить правду Рендейл. Если она видела в Алане угрозу, то моя бунтарка была в опасности. Учитывая, что девушка жила не под моей крышей, и я не мог оберегать ее, меньшее, что я мог сделать, это держать цель подальше от Сильверии. Мне нужна партнерша, у которой была бы такая же сильная связь с гранатами, как у меня. На протяжении веков семьи искали партнеров, связанных с кристаллами, и логично, что я хотел того же». Сильверия вздохнула так, будто, наконец, нашла лазейку. «Обе мои девочки могут заряжать кристаллы. Подумайте о том, как хорошо бы они сочетались с гранатами». «Разве ваши серверы не работают еще и на цитринах?» — тихо спросил Джастис. «Это было правдой, и мы все это знали. Мне нужно побольше узнать об Элле. Возможно, она может заряжать цитрины», — подумал я. «Да, но именно бриллианты вывели нас на второе место, а я хочу быть на первом. Но сейчас у нас есть дела и посерьезнее». Улыбка Сильверии обнажила острые зубы. «Келса Колов и Алана поженятся в течение месяца. Поэтому нам нужно укрепить нашу оборону. Вы готовы, не так ли?» Я улыбнулся, и на мгновение ее глаза расширились, прежде чем она успела скрыть свою реакцию. «Я более чем готов. Что об этом предложении думают ваши дочери?» «Они обе согласны», — сказала она, приподняв загорелое плечо. «Они всегда соперничали, так что та, кто проиграет, будет немного обижена». Сильверия стала тихо напевать, словно обдумывая следующие слова. «Будет нужен новый наследник, так что, возможно, следующее предложение я сделаю ему». Я стиснул зубы, радуясь, что мята все еще действовала. «Матиасу далеко за 50. И что? Мой муж был на 20 старше меня», — сказала она и встала, пунцовая от гнева. Впервые за время нашего разговора ее лицо отразило настоящие эмоции. «Не валяйте дурака, вы же не хотите мне отказать?» «Я подумаю об этом», — сказал я, не придавая значения ни единому слову. В ее глазах светилось торжество. «Как насчет того, чтобы прийти завтра на ужин и познакомиться с девушками лично? Не угадаешь, когда Купидон пронзит своей стрелой». Мне бы хотелось получить доступ к ее серверам. Было трудно понять, что у Сильверии на уме. Но я подозревал, что она легко могла бы заразить сервер или гранат, если бы нашла способ. Возможности узнать это наверняка не было, а допрашивать женщину было не очень прилично. Не то чтобы я не мог этого сделать, однако было бы ошибкой и тратой времени похищать и пытать главу Time Jam Moments, даже если она была настолько высокомерна, что без предупреждения пришла ко мне в офис. Все мои мысли были заняты женщиной, которая находилась слишком далеко от меня. «Звучит заманчиво», — сказал я и кивнул Джастису, чтобы он проводил Сильверию. Огонь внутри разгорелся с такой силой, что я потерял способность мыслить трезво. Мне нужно было срочно найти Алану.